Снег падает в 2 сантиметрах от тела. Дождь внутри обрывает прозрачные нити. Расстояние между сердец, наше небо, между наших ладоней все радуги жизни. Время тает в любви под названием вечность. Пространство изъято из измерений. Солнцу больше не ведать лунных затмений. Наши дети играют в свет и беспечно. Сознание тождеств превращается в счастье. Так нектаром блаженств покрываются луны. Наши жизни созвучны, как его струны. Наши кольца, миры, торжество и причастие. Тождеств превращается в счастье. Так нектаром блаженств покрываются луны. Наши жизни созвучны, как его струны. Наши кольца, миры, торжество и причастие. Тело. Дождь внутри обрывает прозрачные нити. Расстояние между сердец, наше небо, между наших ладоней все радуги жизни.